Без преувеличения можно сказать, что такой отряд идеально подходил как для защиты цели, так и для других операций, что было доказано им во время спасительной операции. Можно сказать, что сие спецподразделение с гордостью носило свое имя. Что касается самого поместья, как бы смехотворно это ни прозвучало, оно на удивление было схоже с тем поместьем, в котором жил захваченный виконт Демарфор. Хотя Зен не слишком удивился этому, ибо большинство дворцов строились по одному дизайну и не шибко отличались друг от друга, за исключением разве что размеров. В этом нет вины архитекторов. Можно даже сказать, что виноваты сами люди и эльфы, поскольку попросту перенаселили земли, и теперь в любой постройке мог быть один, а то и несколько двойников. Впрочем, это волновало местных дворян настолько же, сколько же аристократов континента людей. Иными словами, для них оригинальность не играла никакой жизненно важной роли, ибо покуда этим можно похвастаться, а также провести время с наслаждением, нет причин переживать по пустякам. Наверное, так и думал виконт Демарфор до того момента, как оказался в плену у герцогини. За все время пребывания с ней, ее воины поддерживали его бессознательное состояние, дабы тот ненароком не решился совершить какую-нибудь глупость, на вроде самоубийства. Пожалуй, единственное, чем герцогиня была больше всего недовольна, так это невозможностью сделать виконта своим рабом. Конечно, случись все как она хотела, не пришлось бы его пытать. Достаточно было бы просто выпутать всю информацию на первой же остановке, а затем оставить его теплый труп на растерзание монстрам. Главным недостатком рабской печати было то, что она могла работать лишь в том случае, если бы человек лично дал согласие служить своему хозяину до того, пока смерть не разлучила их обоих. Таким образом, требовалось сломить дух, будь то человек или эльф. Однако, самой главной проблемой было то, что перед ними находился дворянин, чье высокомерие явно бы не позволило пойти на такой шаг, даже если бы он желал отчаянно жить. Конечно, с какой кстати кому-то, в чьих венах текла благородная кровь, становиться рабом? Это не только обесчестило его репутацию, но и опорочило весь род. Вряд ли кто-то из аристократов пошел на столь отчаянный шаг, даже если бы против него имелся рычаг давления, а в нынешней ситуации подавно не стоило надеяться на подобный исход событий. Таким образом, оставался лишь один метод, которого боялось большинство дворян – пытки. Даже в мире Зена все было устроено так, что сами аристократы не могли быть подвержены мучениям. Это правило не обошло стороной и этот мир, поскольку в большинстве миров – пытки как таковые были запрещены против знатной крови. Конечно же, это делалось дворянами для них самих же, и простой люд попросту ничего не мог с этим поделать. Но таким образом, захваченный на войне аристократ чаще всего мог послужить ценнейшим источником информации, поскольку такие, как они, кололись как орехи под угрозой пыток. Войдя в поместье, герцогиня попросила всех воинов экспериментального магического спецподразделения остаться в здании и следить за округой, аргументировав это тем, что от виконта Демарфора исходит мало угрозы, и что она сама обладает немалой силой. К тому же вместе с ней будут Арчибальд и Эвелина, а в мощи этого дуэта никто не сомневался. Как оказалось, под дворцом сударыни располагался подвал, в котором и проводились пытки. Он состоял из одного лишь коридора и помещения, но вот эта самая комната была чем-то за гранью ужасного. Тусклый огонек горящего магического факела тускло освещал пространство вокруг себя, однако его света хватало, чтобы увидеть стол с хирургическими инструментами и склянками мутной жидкости, а также серые стены, запятнанные чем-то черным, что, как видимо, некогда было кровью. Любой неподготовленный человек мог не выдержать такого и вырвать на пол, но все четверо давно свыклись видеть вещи гораздо омерзительнее этой комнаты. Максимум, что она могла выдавить против этого квартета, так это неприятное чувство нахождения в ней. Посадив лично виконта Демарфора на стул, Арчибальд не забыл закрепить его кожаными ремнями, блокировавшие любую попытку использования магии. Таким образом, можно было не волноваться, что враг попытается сбежать. Ну а на случай того, если бы он попытался себя убить, в чем все четверо сильно сомневались, Эвелина или Арчибальд просто успели бы остановить его до того, как он совершил бы роковую глупость. Оглядев его с ног до головы и убедившись, что на данный момент жизни виконта Демарфора никакая травма не угрожает, Арчибальд отошел в сторону и, взяв ведро с холодной водой, опорожнил его на голову бессознательного аристократа, из-за чего тот в тот же миг прокашлялся и пришел в себя. Принявшись вертеть головой, словно бы пытаясь понять происходящее, а может просто в тщетных попытках найти спасение его взгляд сначала упал на Арчибальда, затем на Эвелину, и в конце концов остановился на улыбающихся лицах герцогини и ученого. Оба не скрывали своей надменности и презрения по отношению к его персоне, что не могло не бесить, особенно с учетом того, в каком беспомощном состоянии он находился. Его было можно понять, когда он был в своем поместье, или крепости, как он сам называл свой дом. Виконт вел себя довольно нагло. Можно сказать, что он дал себе зазнаться, из-за чего и вынужден был платить по счетам. Увы, жизнь жестока по отношению к многим, в особенности к таким невежам, как он. Не переставая улыбаться, герцогиня молча подошла к подносу с инструментами и стала проводить по ним руками. В какой-то момент ее рука остановилась на скальпеле, после чего она подняла его, повертела в руках и, наигранно покачав головой, кинула взгляд на склянку с мутной жидкостью и взяла ее в ладонь. «Знаете, Виконт де Морфор, у меня одна слабость, очень люблю слушать, как кто-то визжит от боли. Колотые, рубящие или резанные раны, все это не так интересно. А вот когда на вашу падает кислота, когда она разъедает кожу, это совсем другое наслаждение. Ну что, вы будете готовы подарить мне его?» — говорила она, открутив крышку бутылки. «Подождите, ваше величество, к чему такая спешка?» — спешно ответил он. «Не волнуйтесь, уж я-то постараюсь, чтобы вы держались до последнего. Ладно, ладно, я все расскажу, смилуйтесь». «Нет», — холодно ответила она. Глава 462. «Однако», — глава 462. «Что значит нет?» — забеспокоился Виконт де Морфор, в связи с чем его глазки стали бегать из стороны в сторону, включая и третий глаз. «Сами-то как думаете? Или, быть может, вы пытаетесь прикинуться дурачком? Нет, значит нет. Ну а если я что-то сказала, то обязательно приведу приговор в исполнение», — ответила герцогиня, улыбаясь во весь рот на пару со своими спутниками, что лишь нагоняло больше страха на бедного заключенного. «Почему ты боишься? Думаешь, я заставлю тебя страдать?» — спросила герцогиня, проведя своей рукой по его подбородку, после чего резко подняла его таким образом, чтобы их взгляды встретились друг с дружкой. «В ваших глазах читается ответ, дорогой Виконт де Морфор. Вы правы. Разве мне есть смысл терять возможность насладиться страданиями такой личности, как вы? Только представьте себе, заставить визжать, как резаную свинью, благородную кровь. От одной фантазии у меня уже будоражит кровь», — говорила она, похлопывая его по щеке. «Вы сумасшедшая. Безумие. Невозможно, чтобы ее высочество обладало такими наклонностями. Не верю. Вы, должно быть, блефуете и пытаетесь напугать». «Да, напугать, потому что считаете, что я вас обману. Я раскусил ваш план», — кричал он, наблюдая за тем, как герцогиня наполняет в пипетку муторную жидкость из склянки. «Ну, ну, Виконт де Морфор, зачем же разбрасываться словами направо и налево? Недаром говорят, язык мой враг мой. Как думаете, может начать с него? Уверена, вам понравится», — говорила она, подойдя к нему и силой приоткрыв подбородок, и лишь спустя какое-то время отпустив. «Нет, ваше высочество, вы съехали с катушек, вы и ваши так называемые друзья. Я чувствовал, я всегда знал, что вы такие, еще с нашей первой встречи. Боже, почему меня угораздило попасть именно к вам в руки? За что, что я натворил такого?» — продолжал он орать, в то время как герцогиня положила ему руку на голову и стала ходить кругами, словно бы изучала тело и не могла решить, с чего бы начать. «Нет, вы не посмеете меня пытать, вам это просто так с рук не сойдет. Я виконт, я дворянин, дворян запрещено пытать законом. Узнай кто об этом, вас тут же приговорят к эшафоту. Божества не оставят такое событие без внимания. Вы хоть понимаете это, или вам кровь в голову ударила?» — не угомонился он, на что герцогиня лишь тихонечко посмеивалась. Достаточно тихо, чтобы смех пробирал до самых косточек. «Виконт де Морфор, скажите, знаете ли вы, сколько таких, как вы, у меня уже было? Вряд ли, конечно, вы же дворянин, вы выше всего этого. Однако давайте я дам вам подсказку. Скажите, помните ли вы, сколько дворян пропало за последние 100 лет?» — спросила герцогиня, едва ли не прислонившись лицом к лицу к пленнику. «Сотня лет? Нет, наивная ложь, не держите меня за дурака. Тогда еще вы даже не имели титула дворянки, всего лишь аристократка, которую спустя года взял в жены покойный герцог», — немного успокоившись, ответил он. «Думаете, это мешало мне заниматься любимым делом? Что же тогда, повторю ваши же слова, вы наивны. Правда, надо отметить, что я уже давно не наслаждалась криками дворянской крови. Последним был, да, точно, это был милейший граф. Боже, как же он вопил, когда я применяла на нем вырви глазное устройство. Уверена, это очень больно, когда твое глазное яблоко вырывают с нервным окончанием. Виконт де Морфор, неужели вы дрожите? Где же ваша честь, отвага и благородство? Спросила она, когда заметила, что во время разговора с пленника начал течь холодный пот. Не переживайте вы так, все быстро закончится, и моргнуть не успеете. Хотя и моргать вам, наверное, будет нечем. Что там мы заговорились? Арчибальд, будь добр, опрокинь его голову назад. Эвелина, на тебе держать веко открытым. Господин Зен, если вам угодно, вы вольны получить удовольствие от зрелища. Надеюсь, вы не против, что все сладкое достанется мне? Спросила она, облизнув верхнюю губу перед заключенным. Ну что вы, герцогиня, я и сам с удовольствием посмотрю, как он будет орать. Не будем забывать, что этот кто-то связан с теми, кто хотел меня похитить, да и сам не так давно приказывал убить меня. Было бы невежливо не отплатить ему его же монетой, безразлично ответил ученый. В голове виконта стала проноситься жизнь, все хорошие и плохие моменты, принятые решения и их последствия. Ну и конечно же сцена, в которой он согласился помочь маркизу Реймонду и герцогу Бродеру с его планом. Сколько раз он проклял их про себя, пока сидел на этом стуле, пожалуй, не знал даже он. Однако это не могло избавить дворянина от страха быть сначала замученным до смерти, а затем и вовсе убитым. А ведь изначально он планировал просто все рассказать, ибо понимал, что ему нет смысла сопротивляться. Он не давал клятву верности этим двоим, и даже так, вряд ли бы смог отмалчиваться или скрывать правду. Вот только, к его сожалению, герцогиня оказалась куда опасней, чем он мог предполагать, или вернее сказать, безумней. Какая-то часть мозга всеми силами отрицала происходящее, другая смирилась, ну а третья считала, что ее величество попросту затаил обиду за его далеко невежливое поведение. Конечно, сейчас ему желалось лишь одно – вернуться в прошлое и исправить свой поступок, вот только, увы, вряд ли кто-то был на такое способен. Теперь же оставалось лишь примириться с собственной участью. Он пытался сохранять спокойствие, но реки пота выдавали в нем волнение. В конце концов Арчибальд подошел и насилу опрокинул его голову назад, не оставляя шанса ее поднять. После же Эвелина поднесла свою руку к его глазу и с помощью большого и указательного пальца открыла веко. Ну и подобно хирургу, все это дело замыкала герцогиня. Встав над виконтом, она словно бы смотрела ему прямо в душу. У самого же дворянина сердце ушло в пятки. Пытаясь сохранить благоразумие, он до последнего сдерживался, чтобы не закричать, но ее величество словно бы намеренно пресекало все его попытки и намеренно тянуло время. Затем, зафиксировав положение пипетки, она тихо промолвила «прощай» и капнула на глаз. Виконт истошно заорал, однако. Глава 463. Хранители леса. Глава 463. Несмотря на все крики, виск и наличие того факта, что жидкость попала прямо в цель, с глазом на лбу было все в порядке, за исключением небольшого раздражения, из-за которого глаз слегка покраснел. Сам же виконт де Морфор еще орал около 10 секунд, прежде чем осознал, что с ним все в порядке. «Что? Но как? И какого дьявола здесь творится?» — спросил он, усмеявшийся во всю группу. «Ох, виконт де Морфор, спасибо вам. Давненько я так не смеялась. Ваши крики — это нечто. И судя по вашему виду, вам интересно, почему вы все еще не ослепли на третий глаз. Я права?» — поинтересовалась она, будучи неспособной сдержать улыбку. «Правы. Что за фокусы такие? Я же своими глазами, то есть вернее глазом, видел, как вы закапали мне в глаз кислоту. Где фокус? Иллюзорная магия? В чем подвох?» — нетерпеливо говорил он, напрочь позабыв о позоре и том факте, что еще минуту назад уже успел про себя покончить с жизнью. «Подвох, говорите? Подвоха нет, я всего лишь пошутила. Вы же любите шутки, виконт де Морфор. То, что находилось в склянке, это простая вода, взятая из ближайшего источника», — словно малая девица ответила она, чем вызвала невообразимую ярость и неверие в глазах дворянина. «Нет, невозможно, я отказываюсь в это верить. Черт возьми, я своими глазами видел, какой мутной была жидкость. Меня не проведешь. Должно быть, вы занесли мне какую-то инфекцию». «Да, точно, так и поступили». Слегка обезумев, последовал от него такой вот ответ. «Дурак вы, виконт де Морфор», — начал ученый, — «ибо не додумались, что цвет жидкости в склянке был таким именно из-за этой склянки, а вернее падающего на стекло света. Я бы мог объяснить, как фотоны проходят сквозь объекты, да вот думаю, для вашего ума это будет чересчур, надменно добавил Зен, словно бы перед ним сидела не благородная личность, а всего лишь жалкий червь, не стоящий внимания. Да как вы, только и смог ответить он, на что получил подзатыльник от Арчибальда. Много не по делу говоришь, особенно для заключенного, мы тебя поймали не забавы ради. Хотя скажу, что шутка удалась, выразил свои мысли Арчибальд. С каких пор мы с вами на ты? Раздраженно ответил эльф, на что получил еще один подзатыльник. С тех пор, виконт Деморфор, как ты стал нашим трофеем, а теперь будь паинькой и отвечай на вопросы, что тебе будет задавать герцогиня. Несмотря на весь испытываемый гнев по отношению к Арчибальду, ничего поделать он не мог. Даже если бы у него были развязаны руки и ноги, вряд ли бы ему вообще удалось нанести хоть какой-то вред своему обидчику. Что до того, откуда виконту было известно о вражеских планах, ответ же очень прост, и в большинстве своем заключается в местоположении города. Поскольку его территории имели пограничный статус, через них проходили много торговых путей. В свою очередь виконт посылал своих купцов в качестве шпионов на территории обеих фракций, чтобы те могли доносить последние слухи. К тому же здесь была налажена своя система, благодаря которой в случае поимки одного из них, никто бы не смог доказать причастность виконта к шпионажу. По сути, это было идеальное преступление, за которым даже в случае поимки не следовало наказание. Стоит ли говорить, что из-за этого виконт Деморфор сильно пренебрегал людьми, что однажды чуть было не вылилось ему в злую шутку. С герцогиней же виконт познакомился по воле одного случая, произошедшего много лет назад. В те дни дворянин пытался использовать новую знакомую в своих целях, однако она быстро раскусила план и сам характер Деморфора. Можно сказать, что еще с тех пор виконт затаил на нее обиду, и когда ему выпала возможность поквиваться с ней, он решил не упускать ее, за что теперь ему приходилось сидеть привязанным кожаными ремнями на стуле и послушно отвечать на вопросы. «Итак, мой дорогой виконт, позволь поинтересоваться, что же такого тебе предложили Реймонд с Брадером, что ты согласился принять их сторону? Учти, что у всех у нас зуб наточен на ложь. Попробуешь обмануть, прощая не только глаз, но руки, ноги, достоинство и все остальное». «Если ясно?» – спросила герцогиня, когда немного устала смеяться и решила заняться делом. «Ясно, ваше величество». Ответ уже на повышенных тонах переспросила ее высочество. «Брадер и Реймонд послали в мою обитель гонца, и тот передал, что я могу встать на их сторону, и в случае вашего захвата или убийства, получить титул графа». Титул графа не был пустым звуком даже в ушах маркизов и герцогов. В отличие от виконта, что имел право лишь на один город и армию в 50 тысяч человек, некоторые графы могли контролировать города ближе к центральной части материка, да и сама армия могла достигать семизначного числа, что в 20 раз больше имеющейся на данный момент у Деморфора армии. Можно даже сказать, что такое предложение выглядело слишком щедрым со стороны маркиза и герцога. Виконт предполагал, что они могут предать после того, как захватил бы герцогиню в плен, а потому на такой случай жизни он собирался приготовить контрмеры, но попадание в плен к врагу вызвало у него некоторые проблемы. «Хорошо, видно, что не врете. Тогда ответьте, почему хранители леса решили активизироваться? Тому явно должна быть какая-то причина, и судя по всему, вас она прекрасно известна», — говорила герцогиня, не отрывая взгляда от виконта. «Мои слова покажутся бредом, но в вашей фракции появились перебежчики. Хотя нет, не так, уверен, что они с самого начала не были с вами и сливали информацию. Увы, доказательств на руках у меня нет, лишь слова», — говорил виконт. Однако на лице герцогини не дрогнул ни один мускул. «Все в пределах ожидаемого», — поинтересовался ученый. «Да, у меня даже есть подозрения на некоторых персон, однако было нельзя отрицать угрозу остальных. Пришлось поссориться и изолироваться, чтобы врагу не достались секреты», — объясняла она Зину, на что тот просто кивал головой, тем самым соглашаясь с принятыми ею решениями. «Ладно, виконт Деморфор, перейдем к следующему вопросу. Что сейчас замышляет фракция хранителей леса?» Глава 464. Обговорить дело. Глава 464. Виконт Деморфор не спешил отвечать, словно бы обдумывал ответ. На деле же в его глазах читалось явное нехотение делиться с информацией, что в будущем могла навлечь на него всевозможные беды. Да, одно дело, когда он поделился с небольшими тайнами, что по большей части касались лишь двух дворян, но тут дело касалось целой фракции. Он свято верил, что в случае нападения легиона хранителей леса, защищающаяся фракция, которую громко ознаменовали уродами, была бы просто задавлена массой. Да, сопротивление могло длиться долгое время, однако поражение оставалось бы неминуемым. И тогда, если бы его уличили в измене, а правда наверняка бы всплыла наружу, он бы пострадал гораздо хуже, чем сейчас. Он бы получил титул предателя, и вместе с ним же канул в небытие. Но с другой стороны, иногда стоит смотреть на то, что происходит здесь и сейчас. Шанса удержать информацию у него нет. Ждать спасения тщетно. Если рассказать, еще можно избежать горькой участи. Вот только что-то будто бы на силу блокировало разум. Благородный, что молчим? Быть может и правда кислоты в глаз захотелось? Коротко и ясно намекнул Виконту на его дальнейшую судьбу Арчибальд, намеренно встав над головой. Виконт Деморфор прикусил нижнюю губу, как еще один признак нехотения говорить, но из-за давления все же сломался и стал рассказывать. «Скажу сразу, поскольку я не состою в высших эшелонах, знаю не слишком много», — сказал он, покачивая головой. «Может, не будешь прыгать из стороны в сторону и расскажешь нормально, что тебе известно?» Уже более раздраженно спросил эльф, взяв скальпель и многообещающе проведя пальцем по его острию. «Вот только не надо мне снова угрожать. Расскажу я, расскажу. Ладно, хорошо, тогда начнем с того, что за время отсутствия Ее Величества, герцог Бродер и маркиз Реймонд довольно-таки серьезно расширили свое влияние в регионах, не входящих под их юрисдикцию», — сказал он, смотря ее прямо в глаза. «Как же за столь короткий промежуток времени им удалось это сделать?» — холодно спросила герцогиня, скрыв в душе свое удивление, ибо уж слишком быстро все произошло. «Точно не скажу, но методом кнута и пряника. На кого-то собрали компромат, что мог втоптать в грязь доброе имя благородного лица. Шантаж, коль вам будет угодно. В основном изнасилования, причем, посмею заметить, всевозможные. Грязные рабы, пожилые люди, дети, на любой вкус, лишь бы удовлетворить свои потребности», сказал он, невольно опротивил лицо от одного лишь упоминания этой темы. Выглядело иронично, поскольку он же ее и начал. Ученый в свою очередь невольно вспомнил давние события в его жизни, а точнее первого принца и злополучный подвал, в котором и происходило все это насилие. Это невольно еще раз убедило его, что некоторые вещи происходят везде, и неважно, из одной вы расы или нет. «Виконт Деморфор, не находите ли вы, что тема ушла не в то русло? Будьте добры стараться отвечать по делу», сделал ему замечание пожилая дворянка, поскольку заподозрила, что тот пытался заговорить ей зубы. «Вынужден согласиться, ваше высочество. Простите, выговориться захотелось. Хранить такое, знаете ли, омерзительно», опустил он голову, словно бы весь мир внезапно потерял краски. «Имена знаешь?» — спросил Арчибальд. «Если бы знал, был бы уже бароном, а то и графом. Для любого дворянина имя, честь и доблесть – важнейший атрибут благородной жизни. Хотя в большинстве своем, за исключением имени, этой самой чести и доблести не наблюдается, а потому можно сказать, что они дорожат репутацией, и все присутствующие здесь были об этом осведомлены. Если углубляться в историю Миразина, по сути там все было так же. С одной стороны дворяне могут творить почти все, что им вздумается, но с другой никто из них не желает, чтобы правда всплывала наружу. Худшее для любого аристократа или дворянина – быть засмеянным народом. Еще хуже быть засмеянным самими благородными. Стать темой для разговора их усмешек в адрес. Быть изгоем в глазах других – вот чего больше пыток боялись такие личности. Этим же обосновывались приказы убивать тех, кто ставил под сомнение дворянскую честь. Дуэль могла произойти лишь только с дворянином того же ранга, что и он сам, но подобное было редкостью по понятным причинам, не только из-за баланса сил, но и страха быть убитым. «Ладно, неужели вам нечего добавить?» — вновь задала вопрос герцогиня. «Возвращаясь к теме, эти двое теперь имеют наибольшую власть среди остальных. Уж не знаю причину, по которой они решили столь неожиданно прижать всех за филейную часть тела, однако смею думать, что это как-то связано с вашим уходом на континент людей, а также по сути уход из фракции», — пояснил он. В его словах был смысл. Во-первых, территория герцогини очень удобно располагалась для этих двоих, а дело в том, что между двумя регионами на севере проходила граница, делавшая их соседями. Иными словами, случись атака, первый удар пришлось принять бы герцогине. Также не стоит забывать о том, что ее высочество по сути полностью отгородилось от своих союзников, не раскрыв собственного плана. Можно сказать, что она никому из них не доверяла, да и вряд ли те стали одобрять ее план, допустим. Однако что о целях, что они планируют сделать? Уже более настойчиво спросила герцогиня, поскольку на главный вопрос виконт де Морфар всеми желаниями не хотел говорить. К этому подвожу. Просто не знаю, как правильно сформулировать мысль, неразборчиво ответил он. В плане, переспросила ее высочество, как бы сказать, я конечно не уверен, но должно быть ваше спасение внесло коррективы в их планы, знаете ли. Одним словом, они планировали стереть ваш город с лица земли, с облегчением вздохнул он. Тем временем в соседнем регионе, во дворце, где расположились герцог Брадер и его верный товарищ маркиз Реймонд, Брадер, как обычно, сидел в собственном кабинете, как вдруг в двери постучали и вошел маркиз. «Какие гости? С чем пожаловали, мой юный друг?» – спросил он, пригубив чашку. «Вам доброе утро, герцог Брадер». Помимо наваждения красоты перешли на чай, не удержался маркиз от юмористического высказывания, что в принципе можно было назвать дерзостью, если бы они не были товарищами. «Почему бы и нет, мой милый друг? Тем более, когда чай омолаживает кожу. Однако вы по какому делу?» – герцогиня сбежала. Положив чашку с блюдцем на стол, он кинул взгляд на маркиза и ответил, «Хитрая змея, это меняет наши планы? Нет, нам все еще нужен тот город. Тогда, да, надо немного подождать», — ответил он, подняв чашку и пригубив из нее омолаживающего чая. Глава 465. Предстоящее дело. Глава 465. В комнате нависла мертвая тишина. После сказанного виконтом, все словно бы погрузились в раздумья, однако прочитать эмоции на лице не являлось возможным. Особенно с учетом того, что Арчибальд и Эвелина были в шлемах, герцогиня имела чуть ли не вековой опыт, а ученый обладал даром холодного расчета. Пожалуй, единственному, кому было не по себе в этой ситуации, так это самому де Морфару. По его расчетам, сказанное им должно было повергнуть в шок, вот только вызвало оно весьма неоднозначную реакцию. В конце концов, из-за собственного напряжения ему стало казаться, что он здесь единственный дурак, которым вертит как душе угодно, что, в принципе, было недалеко от правды. Как минимум сам дворянин был слишком эмоционален, из-за чего ставил самого себя в неловкие ситуации. Под бедняги ручьем стекал пот, поскольку молчание угнетало разум, а вместе с этим пришел и страх. Де Морфар попросту стал навязывать себе мнение, что все четверо узнали, что хотели, и теперь решали его дальнейшую судьбу. Его можно было понять, кому бы хотелось быть скормленным червям или того хуже. В какой-то момент он впал в такое отчаяние, что стал жалеть о несовершенных им делах и даже некоторых поступках. Кто знает, сколько бы продлились мучения виконта, если бы герцогиня не пробубнила себе под нос. «Город стереть значит, торопится, видимо», — сказала она и ухмыльнулась, вызвав шок у де Морфара. «Ваше высочество, вы не выглядите обеспокоенной. Откуда такое хладнокровие?» Не выдержал и поинтересовался он. Пусть и был пленником. Мне есть смысл вам говорить, хотя, скажу одно, знаете же, что с таким волнением в глазах вы никогда не станете кем-то выше виконта. Слова герцогини несли двойной смысл. Одной фразой она упрекнула его, назвав трусом, но также тонко намекнула, что может оставить его в живых, если тот будет ей полезен. Приму к сведению, ваше высочество, вежливо ответил он, после чего ужас на его лице куда-то пропал. Ученый, наблюдая за развитием событий, изучал характер герцогини. При их первой встрече, пожилая дворянка вела себя совсем иначе, однако фальши в разговоре Зен не наблюдал. Сейчас же, смотря на нее, император Вавилона пришел к выводу, что это была вторая, скрытая черта ее характера. «Господин Зен, как думаете, каким числом войск располагает враг?» Внезапно спросила она, кинув взгляд на ученого, на что тот дал мгновенный ответ. «Если учитывать, что вы располагаете армией в 10 миллионов воинов, то для осады враг должен был послать по меньшей мере 30 миллионов солдат», здраво рассудил он, даже несмотря на то, что все в комнате знали примерный ответ. Иными словами, начало молчавшая до этого Эвелина. «Да, объединенная армия дворян», закончил мысль ученый. Предположение об 30 миллионах и объединении высших эшелонов явно не было взято из воздуха. На то была одна причина, из которой следовала другая. Для осаждения крепости, в среднем требовалось в три раза больше атакующих войск, чтобы уничтожить оборону противника. В то же время, герцог с маркизом в общей сумме могут иметь максимум 15 миллионов солдат, что в свою очередь делает осаду крайне затруднительным процессом. Шанс провала будет крайне низок, особенно с учетом того, что к врагу попросту сможет прибыть подкрепление. Другое дело происходящее сейчас. Если враг решился напасть сейчас, то значит у него должно быть минимальное количество войск. Естественно, первое, что идет на мысль, объединение. Также стоит учесть тот момент, что из-за того, что герцогиня оградилась от всех, в каком-то роде она стала сама по себе. Что до того, по какой причине хранители леса желали захватить город, она проста, плацдарм для войск. Если бы они попросту захотели обойти город и таким образом попасть к воротам, с большей долей вероятности их попытки не увенчались бы успехом, поскольку строй врага постоянно подвергался бы атакам со стороны Ее Величества, что делало герцогиню помехой на пути достижения цели. Таким образом, расположение войск в регионе, принадлежащей герцогине, было единственно верным решением. Что до самой армии монарха, она вряд ли бы стала встревать в конфликт двух фракций, даже если должна была случиться столь кровопролитная битва, в результате которой понесли бы потери обе стороны. Ваше Высочество, не хочу показаться назойливым, однако я поражен вашим хладнокровием. Вы так спокойно встретили эту весть, что, пожалуй, вам можно было бы позавидовать. Скажите, у вас есть какой-то план? Демарфор задал такой вопрос лишь по одной причине. Сейчас его волновала лишь собственная безопасность. Если ради этого пришлось бы умерить высокомерие, он был бы согласен. Опять же, виконт Демарфор, вы ляпнули глупость, не подумав. Есть у меня план или нет его, с чего бы мне рассказывать, тем более в вашем присутствии. Единственное, что вас должно сейчас волновать, это в какой темнице вы окажетесь, ибо если судить по взгляду, вам больше нечего сказать. Или хотите сказать, что я не права? Холодно спросила герцогиня, словно бы игралась с чувствами пленника. Понимаете, я... Начал было Демарфор, однако его спешно прервали. Арчибальд Эвелина, будьте добры, сопроводите нашего гостя в темницу и прикажите слугам кормить и поить его 3 раза в день, сказала она двоим, после чего те сняли с него кожаные ремни и подняли, схватив за обе руки. Можете радоваться, виконт Демарфор, стали бы вы упираться или лгать, вас бы не просто уморили голодом, но и избивали бы 18 часов в сутки. Приятного времяпровождения, сказала она, наблюдая за тем, как ее подчиненные несут того в темницу, спрятанную в поместье герцогини. На лице виконта сияла улыбка. Даже несмотря на испытанный ужас и позор, он остался доволен исходом. Быть может, он оказался в плену, однако все всяко лучше, нежели смерть. А покуда дышат его легкие, всегда будет возможность выбраться на свободу. Именно так он рассуждал, когда его уводили за дверь. Как только дверь захлопнулась, и в помещении остались лишь Ее Величество и Император Вавилона, первая смело задала вопрос. «Господин Зен, раз мы наконец остались одни, не соизволили бы вы обговорить со мной одно предстоящее дело?» Глава 466. Колокола. Глава 466. Колокола. Колокола продолжали безостановочно звенеть, в то время как сама стража кричала об атаке и скорее не просила, а требовала от людей усмирить волнение, ибо паника в толпе могла представлять собой даже большую опасность, чем сам враг. Какого черта стража не хочет нас защищать? Будь проклято это дворянство и все с ним связанное. Нам конец. Эти 3 ключевых предложения чаще всего слышались среди собравшихся эльфов. Увы, таких граждан было усмирить сложнее всего, поскольку они сами намеренно лезли на рожон, или говоря иначе, нападали на стражников, пытавшихся контролировать ситуацию. Многим гражданским также была непонятна ситуация, почему их никто не собирается эвакуировать. Конечно же, им было неизвестно, что герцогиня намеренно отделилась ото всех, поскольку боялась угрозы удара в спину. По сути, это было единственно правильным решением, поскольку в ином случае враг попросту бы выведал секреты. Ко всему прочему, даже если бы герцогиня состояла во фракции, вряд ли бы кто-нибудь из дворян соизволил принять хоть часть населения региона. Во-первых, это могло грозить большими убытками, во-вторых, беспорядками, поскольку пришедших эльфов можно было бы смело назвать беженцами, что наверняка стали бы предъявлять свои права, которых, на деле, и быть не могло. Поэтому в такой ситуации оставалось лишь одно – своими силами усмирить толпу и направить ее агрессию в сторону врага, даже несмотря на то, что это вряд ли бы помогло достичь победы. Тем не менее, у солдат на стене был высокий моральный дух, потому что их любимая герцогиня самолично явилась оценить ситуацию. Компанию же ей составил и сам император Вавилона, знавший, что в данный момент его жизни точно ничего угрожать не может. Причин не беспокоиться было две. Первая – это ее величество. Не стоит забывать, что и сама она была магом 9 уровня, а значит, если бы кому-то из солдат приспичило предать верность дворянке, то ей бы не составило труда защитить ученого. Что до второй причины, она напрямую касалась барьера. Да, стоя наверху, маги поддерживали барьер, чтобы не дать врагу посягнуть на их земли. Их главной целью была подпитка, а потому даже маги 7-го порядка и ниже могли участвовать в поддержке. На данный момент главной задачей герцогини было продержаться определенное время, а конкретно до того момента, когда дворяне будут захвачены в плен. В тот самый миг и можно будет приступить к последнему этапу плана, что должен поспособствовать в выходе из текущего положения. Так значит, это и есть совместная армия хранителей леса, что же, судя по количеству, они лишь прощупывают почву, начал Зен, положив руки за спину и с интересом наблюдая за вражеской армией. Даже сверху она выглядела колоссальной, однако в глазах ученого не читалось страха, ведь зачем бояться то, что может быть легко побеждено. Вы абсолютно правы, господин Зен. Число армии в среднем составляет 14 миллионов воинов. Это может значить лишь то, что подкрепление прибудет на помощь в районе одной недели, все так же холодно ответила герцогиня, изучая вражеских солдат. Сколько времени должно занять дорога остального войска? Было бы неплохо знать точные сроки, дабы лучше ориентироваться во времени в чужом регионе, ответил Зен, оторвав взгляд от армии и посмотрев на дворянку. Думаю, доберутся за неделю. Продержаться же после их прибытия мы сможем еще 3 или 4 дня, того 10 или 11 дней, все так же спокойно ответила она, также оторвав взгляд от толпы. Само же лицо не выражало эмоций, словно бы показывая этим всю серьезность ситуации. Сколько потребуется времени, чтобы добраться туда на птицах? Снова задал он вопрос, в уме рассчитывая предполагаемые затраты на те или действия. Недолго, меньше дня пути. Можно было не беспокоиться, что враг сможет атаковать местную авиацию, поскольку заклинания имели ограниченную дальность и радиус действия. Что до птиц со стороны хранителей леса, они не наблюдались, поскольку были слишком затратны для масштабных боевых действий. Главная проблема таких птиц была в том, что их требовалось огромное количество, дабы те смогли принести пользу в войне. В теории, как пример, они могли перенести высокоуровневых магов за стену, дабы те попытались вызвать раздор в рядах врага, однако из-за огромного количества войск со стороны, вероятнее всего их просто-напросто закидали бы заклинаниями.